Вчера с почтовым голубем пришло уведомление, что он в Миссиме. Теперь я жду ежедневных сообщений о его передвижении. Что ж, значит, через 2 дня он пересечет границы своей провинции, — подытожил Кияма. Да, господин Икава Джикия готов приветствовать его в соответствии с его положением. Будем надеяться, — Кияма улыбнулся Ошибе. Он очень благосклонно относился к ней. «В этот день, госпожа, в честь такого случая, можно ли попросить вас о позволении регентам приветствовать наследника?» «Наследник почтет это за честь, господин», — ответила она к всеобщему одобрению. «А потом, не соблаговолите ли вы и все здесь присутствующие быть его гостями на состязании поэтов, а регенты стать судьями?» Все бурно зааплодировали. «Благодарю вас, но не предпочтительнее ли, чтобы роль судей выполнили вы и принц Огаки с кем-нибудь из дам? Очень хорошо, если вы так пожелаете. Тогда, госпожа, какую же выбрать тему? И первую строку стихотворения. Поэтический дар Киямы славился не менее, чем его искусное владение мечом и отвага в боях. Пожалуйста, Марико-сан, может быть, вы ответите господину Кияме?» Все опять восхитились находчивостью Ошибы. Она была посредственной поэтессой, тогда как Марико — искусной, что известно всем. Марико это обращение польстило. Она задумалась на минуту. «Тема? О сегодняшнем вечере, госпожа Ошиба, и первая строка. На ветке без листьев». Ошиба и остальные похвалили ее выбор. Кияма подобрел. «Превосходно! Но мы будем очень стараться выиграть у вас, Марико-сан». «Надеюсь, вы простите меня, господин, но я не стала бы участвовать в состязании». «Конечно, вы должны участвовать». Кияма не принял ее слов всерьез. «Вы одна из лучших поэтесс в государстве. Без вас совсем не то. Прошу меня извинить, господин, но, к сожалению, меня здесь не будет». «Не понимаю». Ошиба спросила, «Что это значит, Марико-сан? О, пожалуйста, извините меня, госпожа, завтра я покидаю Осаку вместе с госпожой Кирицубо и госпожой Сазуко». Улыбка Ишидо исчезла. «И куда же вы направляетесь?» «Встретить своего сюзерена, господин». «Господин Торанага будет здесь через несколько дней, разве не так?» «Госпожа Сазуко уже несколько месяцев не видела своего мужа, а господин Торанага еще не имел удовольствия видеть своего последнего сына. Конечно, госпожа Кирицубо будет сопровождать нас. Господин очень давно не видел и хозяйку своих дам». «Господин Торанага будет здесь так скоро, что вам нет надобности встречать его, но я думаю, что это необходимо, господин генерал». Ишида решительно сказал, «Вы только что прибыли, и мы соскучились по вашему обществу, Марико-сан. Особенно госпожа Ошиба. Я согласен с господином Киямой. Конечно, вы должны участвовать в состязании. Простите, но меня здесь не будет». «Очевидно, вы устали, госпожа. Вы только что прибыли. Конечно, сейчас неподходящее время обсуждать такие личные вопросы». Ишида повернулся к Ошибе. «Может быть, госпожа Ошиба, вам следует поприветствовать остальных гостей?» «Да-да, конечно», — вспыхнула Ошиба. Сразу же послушно образовалась очередь, начался выжидательный гул, но сразу наступила тишина, когда раздался голос Марико. «Благодарю вас, господин генерал, я согласна, но это не личное дело, и здесь нечего обсуждать. Завтра я уезжаю, чтобы засвидетельствовать свое почтение моему сюзерену с его дамами». Ишидо холодно произнес: «Вы здесь, госпожа, по личному приглашению сына неба, а также и регентов. Пожалуйста, потерпите, ваш господин тоже будет здесь, и очень скоро. Согласна, господин, но его императорское величество приглашает только через 22 дня. В приглашении нет приказа мне или кому-то еще оставаться в Осаке до этого срока, или есть? Вы забываете о своих манерах, госпожа Тода. Прошу меня извинить. Я меньше всего этого хотела. Простите, я приношу свои извинения. Марико повернулась к Огаки придворному. Господин, приглашение возвышенного требует, чтобы я оставалась здесь до его приезда. Улыбка Огаки была безукоризненно отрепетирована. Приглашение на 22-й день этого месяца, госпожа. Оно требует вашего присутствия в этот день. Благодарю вас, господин. Марико поклонилась и снова повернулась лицом к возвышению. Оно требует моего присутствия в это время, господин генерал, но не ранее, так что завтра я выезжаю. «Пожалуйста, будьте терпеливы, госпожа. Регенты рады вашему приезду. Здесь нужно провести много всяких приготовлений. Потребуется ваша помощь до приезда возвышенного. Сейчас, госпожа Оши, простите, господин, но приказы моего сюзерена для меня важнее. Я должна выехать завтра». «Вы не поедете завтра». И вас просят, нет, обращаются к вам с просьбой принять участие в состязании у госпожи Ошибы. Сейчас, госпожа, тогда я, значит, здесь в заключении против моей воли? Ошиба сказала: «Марико-сан, давайте пока отложим этот вопрос, прошу вас. Простите, Ошиба-сама, но я простой человек. Я открыто заявила, что у меня есть приказы моего сюзерена. Если я не могу их выполнить, я должна знать, почему. Господин генерал, я заключена здесь до 22-го дня. Если так, то по чьему приказу?» «Вы здесь почетный гость», — осторожно сказал Ишидо, желая ее успокоить. «Я повторяю, госпожа, ваш господин скоро будет здесь». Марико чувствовала его власть, но пыталась сопротивляться. «Простите, но я еще раз хочу смиренно задать вопрос. Я здесь, в Осаке, в заключении на следующие 18 дней, и если да, то по чьему приказу?» Ишидо не спускал с нее глаз. «Нет, вы не в заключении. Благодарю вас, господин. Прошу простить, что я говорила так откровенно». Между тем многие дамы стали открыто шептаться. Всех их держат здесь против воли, и если Марико-сан может уехать, то и они тоже. Можно выехать прямо завтра. О, как замечательно! Шепот был перекрыт голосом Ишидо. «Что ж, госпожа Тода, коли вы выбрали такой бесцеремонный тон, я чувствую, что мой долг — просить регентов о формальном отказе на случай, если другие разделяют ваше непонимание сути вопроса». Он грустно улыбнулся в мертвой тишине. «До этого времени вам придется оставаться здесь, чтобы быть готовой ответить на их вопросы и выслушать их решение». «Я была бы польщена, господин, но мой долг — это в первую очередь долг перед моим сюзереном». «Конечно, но это займет всего несколько дней. Простите, господин, но долг перед сюзереном требует моего отсутствия на несколько ближайших дней». «Вам нужно запастись терпением, госпожа. Это займет немного времени, так что дело закончено. Сейчас, господин Ки, простите, я не могу отложить свой отъезд». Ишидо повысил голос. «Вы отказываетесь подчиниться совету регентов?» «Нет, господин», — гордо отвечала Марико, — «нет. Если они не требуют нарушения моего долга перед сюзереном, а это высший долг самурая». Вы останетесь здесь и будете ждать, пока состоится встреча с регентами. Простите, мне приказано моим сюзереном сопровождать его дам на встречу с ним и без промедления». Марико вынула из рукава свиток и церемонно протянула его Ишидо. Он надорвал его, развернул, посмотрел. «Все равно вы должны ждать разрешения регентов». Марико с надеждой подняла взор на госпожу Ошибо, но встретила только мрачное неодобрение. Обернулась к Кияме, но он хранил невозмутимое молчание. «Пожалуйста, извините меня, господин генерал, но сейчас нет войны. Мой господин подчиняется регентам, так что в течение следующих 18 дней этот вопрос закрыт. Этот вопрос будет закрыт, если вы, господин генерал, проявите вежливость и дадите мне закончить. Я не какая-нибудь крестьянка, чтобы попирать мои права. Я Тода Марико Нох Бунтаро Нох Хиромацу, дочь господина Акечи Дзинсаи, и я заявляю, что никогда не буду пленницей, заложницей или содержаться в неволе. Следующие 18 дней и до того самого дня, назначенного возвышенным, я свободно ходить куда пожелаю, как и все остальные. Наш господин Тайко был когда-то крестьянином. Многие самураи-крестьяне были крестьянами. Каждый даймё был когда-то в прошлом крестьянином, даже первый Такасима. Все когда-то были крестьянами, слушайте внимательно. Вы будете ждать, сколько потребуется регентам. Нет, простите меня, мой первый долг — послушание моему сюзерену. Взбешенный Ишидо двинулся к ней. Хотя Блэксерн почти ничего не понял из их разговора, его правая рука незаметно скользнула в левый рукав, чтобы достать спрятанный там метательный нож. Ишидо наступал на нее. «Вы будете...» В этот момент началось какое-то шевеление у дверей. Заплаканная служанка пробилась через толчую и подбежала к Ошибе. «Пожалуйста, простите меня, госпожа», — захныкала она, — «но Йодока сама, она просила вас, она, вы должны поторопиться, наследник уже там». Обеспокоенная Ошиба взглянула на Марико, и Ишидо скользнула по лицам гостей, обращенным к ней, сделала им полупоклон и заторопилась к выходу. «Я поговорю с вами позднее, Марико-сан», — бросил Ишидо и последовал за Ошибой. Его шаги тяжело отдавались на татами. При его приближении шепот стихал и тут же начинался снова. Колокола прозвонили наступление следующего часа. Блэксорн приблизился к Марико. «Марико-сан, что случилось?» Она продолжала, не дыша, смотреть на возвышение. Кияма снял сведенную судорогой руку с рукоятки меча. «Марико-сан, да, господин, могу я предложить вам вернуться домой? Не разрешите ли вы мне побеседовать с вами позднее, скажем, в час свиньи? Да-да, конечно, пожалуйста. Извините меня, но я должна была...» Она замолчала. «Сегодня плохой день, Марико-сан. Может быть, Бог заберет вас в свои владения?» Кияма повернулся к ней спиной и властно произнес на весь зал: «Я предлагаю всем разойтись по домам и ждать. Ждать и молиться, чтобы бесконечность могла взять госпожу Йодока-сама быстро и легко и с почестями проводить ее в свой мир, если пришло ее время». Он глянул на Сарудзи, который все еще был ошеломлен. «Вы пойдете со мной», и вышел. Сарудзи направился за ним. Ему не хотелось оставлять мать, но он подчинился приказу, смущенный оказанным ему вниманием. Марико простилась с гостями общим полупоклоном и двинулась в сторону выхода. Кири облизывала пересохшие губы. Госпожа Сазуко, дрожащая от испуга, стояла рядом. Кири взяла госпожу Сазуко за руку, и обе женщины последовали за Марико. Ябу вышел с Блэксерном раньше. Теперь они сопровождали дам, вдруг осознав, что из всех присутствующих они единственные самураи, носящие форму Торанаги. Снаружи их ждали серые. «Чего ради вы вдруг заупрямились? Глупо ведь!» — налетел на нее Ябо. «Простите!» — Марико прятала настоящую причину. Ей хотелось, чтобы Ябо оставил ее в покое. Она была взбешена его грубостью. «Так получилось, господин. В какой-то момент это было празднование дня рождения, а потом я не знаю. Пожалуйста, извините меня, Ябу-сама. Пожалуйста, извините меня, Анджин-сан». Блэксорн попытался что-то говорить, но Ябу сразу перестал обращать на него внимание, и он прислонился к раме окна. Он был зол, голова болезненно пульсировала от напряженных усилий понять, о чем идет речь. «Простите, Ябу-сама. Боже, как надоедливы эти мужчины! Все им нужно объяснять, со всеми подробностями. Они не видят даже собственных ресниц. Вы подняли бурю, которая погубит всех нас, глупо. А справедливо то, что мы заперты. Господин Торанага отдал мне приказ. Эти приказы бессмысленны. Его головой, видно, завладели дьяволы. Вам следует извиниться и взять свои слова обратно. Теперь охрана будет плотнее, комар не пролетит. Ишида, конечно, отменит наши разрешения на выход, и вы все погубили. Он посмотрел на Блэксерна. Что нам теперь делать? Они втроем находились в главной приемной комнате дома Марико, располагавшегося во внутреннем кольце укреплений. Серые, их было даже больше, чем обычно, проводили их сюда, а теперь расположились за воротами. Кири и госпожа Сазуко отправились в свои апартаменты под такой же почетной охраной, и Марико обещала им, что посетит их после встречи с Киямой. «Но охрана вас не выпустит, Марико-сан», — пролепетала напуганная Сазуко. «Не беспокойтесь, ничего не изменилось. В пределах замка мы можем передвигаться свободно, хотя и с охраной». «Они остановят вас? О, зачем вы?» «Марико-сан, проводите, а мое...» На Кире все это не подействовало. «Не беспокойтесь, мы скоро увидимся, Марико-сан». И Кири отправилась в свое крыло замка, коричневые закрыли за ней ворота. Марико перевела дыхание и пошла к себе, сопровождаемая Ябу и Блэксерном. Ей вспомнилось, как она стояла одна против Ишидо, и заметила, что правая рука Блэксерна нащупывает метательный нож. Это придало ей новых сил. «Да, Анджин-сан», — подумала она, — «вы единственный, на кого я могу положиться». Она перевела взгляд на Ябу, который сидел напротив нее со скрещенными ногами и ухмылялся, обнажая зубы. То, что Ябу при всех встал на ее сторону и вышел вместе с нею, приятно ее удивило. Благодарная ему за поддержку и стесняясь того, что так вышло из себя, она отбросила свое обычное высокомерие и резкость и решила потешить его гордыню. «Пожалуйста, извините меня за мою глупость, Ябу-сама». Голос ее был полон раскаяния. Она, казалось, едва преодолевала слезы. «Конечно, вы правы, простите меня, я только глупая женщина». «Согласен, глупо идти против Ишидо в его собственном гнезде. Да-да, простите. Можно предложить вам саке или чаю?» Марико хлопнула в ладоши, сразу же открылась внутренняя дверь, и появилась Дзимоко с растрепанными волосами и испуганным, опухшим от слез лицом. Принесите чаю и саке для моих гостей и перекусить, и приведите себя в порядок. Как вы осмелились появиться в таком виде? Вы что думаете, это крестьянская хижина? Вы позорите меня перед господином Косиги». Дзимока залилась слезами. «Простите, господин, пожалуйста, извините ее за такое непристойное поведение». «Это не важно. А вот как быть теперь с Ишидо? Эй, госпожа, ваша шпилька о крестьянах оставит отметку надолго, ведь это удар по самолюбию господина генерала. У вас появился теперь такой враг. Ваши слова его оскорбили и унизили перед всеми. О, вы так думаете? Пожалуйста, извините меня, я не хотела его оскорблять». «Эх, он крестьянин, всегда им был и останется, и всегда будет ненавидеть нас, настоящих самураев. О, господин, как вы умны, что поняли это. Благодарю вас за то, что вы мне сказали». Марико поклонилась и сделала вид, что вытирает слезы, потом добавила: «Пожалуйста, можно я вам скажу, что чувствую себя теперь такой защищенной вашей силой? Если бы не вы, думаю, что я просто потеряла бы сознание. Глупо было нападать на Ишидо перед всеми. Я бы уже несколько успокоился. Да, вы правы. Как жаль, что не все наши вожди так сильны и умны, как вы, господин. А то наш господин Торанага не попал бы в такую беду». «Согласен, но вы все же поступили опрометчиво. Прошу меня простить. Да, это моя вина». Марико все еще мужественно сдерживала слезы. Она опустила глаза и прошептала: «Благодарю вас, господин, что вы приняли мои извинения. Вы так великодушны». Ябу кивнул. Он заслужил эти похвалы, и ее раскаяние, и покорность в порядке вещей. Конечно же, он необыкновенно умен. Марико продолжала его ублажать и льстить ему. Скоро он стал абсолютно податлив. «Можно мне объяснить все про мою глупость Анджин-сану? А он предложит какой-нибудь выход?» Она заставила себя произнести все это затихающим, раскаивающимся голосом. «Да, очень хорошо». Марико благодарно поклонилась ему, повернулась к Блэксерну и заговорила по-португальски: «Пожалуйста, слушайте, Анджин-сан, слушайте и не задавайте вопросов. Простите, но сначала я должна была успокоить этого злобного негодяя, как вы его называете». Она быстро рассказала ему, о чем говорилось и почему так заторопилась Ошиба. «Это все очень серьезно». Он внимательно смотрел на нее. «Господин Ябу спрашивает вашего совета, что нужно сделать, чтобы выпутаться оттуда, куда я затянула всех своей глупостью». «Какой глупостью?» Блэксерн наблюдал за ней, и его беспокойство все усиливалось. Она опустила взгляд вниз на татами. Он заговорил с Ябу напрямую. «Я еще не разобрался, господин, сейчас пойму, надо подумать». Ябу угрюмо ответил: «О чем тут думать? Мы в ловушке». Марико перевела, не поднимая глаз. «Это верно, Марико-сан?» — спросил Блэксерн. «Это всегда было так?» «Да, к сожалению». Он отвернулся, глядя в ночь. Факелы были установлены в нишах каменных стен, окружающих передний садик. Свет отражался на листьях и растениях, которые для этого специально поливали водой. На востоке от них находились обитые полосами железа ворота, охраняемые самураями в коричневой форме. «Ты...» — услышала она его голос. Он говорил, не оборачиваясь: «Я должен поговорить с тобой наедине». «Ты...» «Да, я тоже». Она отвернулась от Ябу. Она не доверяла ему. «Сегодня вечером я найду тебя». Она взглянула на Ябу. «Анджин-сан согласен с вами, господин, по поводу моей глупости. Прошу меня извинить. Ну и что же теперь делать?» «Анджин-сан...» Ее голос был сух и деловит. «Сегодня позднее я пойду к Кирицуба-сан. Я знаю, где вы живете, и найду вас. Да, благодарю вас». Он все еще сидел, отвернувшись от Марико. «Я Бусама», — почтительно обратилась Марико. «Сегодня вечером я собираюсь зайти к Кирицуба-сан. Она умная женщина. Может быть, она найдет выход?» «Выход только один», — отрезал Ябу с убежденностью, от которой ей стало нехорошо. Глаза его горели, как уголья. «Завтра вы извинитесь и останетесь».